Сон и иммунитет. Как мы увидели в случае пандемии, последней проверки силы и устойчивости нашей иммунной системы, хороший сон вполне может спасти вам жизнь. Не просто так все больше и больше врачей рекомендуют его как профилактическое средство от широко распространенной вирусной инфекции. Это один из самых влиятельных регуляторов иммунной системы. Иммунная система – это своего рода работник третьей смены, который заступает на пост, когда вы засыпаете. Она использует время, пока вы не активны, чтобы восстанавливать поврежденные клетки, укреплять позиции в борьбе с болезнями или хронической инфекцией, а также вырабатывать и накапливать защитные молекулы, которые борются с инфекциями, а именно цитокиновые антитела. Цитокины – это своего рода универсальные модуляторы организма, которые помогают вам спать и подготавливают вас к защите от захватчиков. Однако, когда вы не высыпаетесь, то ваша иммунная система практически не может делать ничего из перечисленного. Вот почему люди, которые спят недостаточно долго или хорошо, имеют все шансы заболеть, в том числе вирусными инфекциями, такими как COVID-19. А когда они действительно заболевают, то переносят болезнь хуже и нуждаются в большем времени на выздоровление. В действительности, доказательство того, что регулярный сон меньше 6 часов в сутки ставит под угрозу вашу иммунную систему и увеличивает риск рака, оказались настолько очевидны, что Всемирная организация здравоохранения классифицировала любую форму ночной сменной работы как вероятный канцерогенный фактор. Единственное исключение составляют люди с генетическими вариациями ADAB1 или других генов, которые позволяют меньше спать. Но это меньшинство из нас. Самая большая проблема, которая приводит неотрегулированный сон или сон, который выбился из ритма, нарушение регуляции иммунной системы. Мы часто говорим об укреплении иммунной системы, стимулировании ее для борьбы со всем, что встречается на ее пути. Но более правильным будет представление об иммунной системе, которая умеет развернуть модулированный, взвешенный ответ, особенно в случае катастрофического нападения, например, новой вирусной инфекции. Ученые и врачи, изучая показатели смертности от COVID-19, а также от других эндемичных вирусов, таких как атипичная пневмония, ближневосточный респираторный синдром и птичий грипп, не считая некоторых неинфекционных заболеваний, таких как рассеянный склероз и панкреатит, обнаружили, что самым распространенным осложнением, часто со смертельным исходом, является так называемый цитокиновый шторм. Это означает, что организм, начиная чрезмерно агрессивную атаку на вирус, бросая в бой столько цитокинов одновременно, что получает слишком много повреждений из-за воспаления, вставшего результатом атаки. Так что, хотя цитокины могут быть полезными, особенно когда вырабатываются в правильном количестве, слишком большое их единовременное скопление может подавить иммунную систему и организм. Когда речь идет об иммунной системе, больше не всегда значит лучше, а вот уверенность и способность быстро восстанавливаться вполне нам пригодятся. Сон способен вооружить наше тело лучшей защитной системой. Итак, пока мы будем выдавать массу рекомендаций по созданию вашего нового протокола для улучшения сна, в котором есть такие занятные вещи, как создание храма для сна, эксперименты с гаджетами и приложениями, которые отслеживают сон и помогают уснуть, а также прием натуральных добавок, мы держим в уме более глобальную цель – спасение жизней. Не поймите нас неправильно, эти средства могут сработать, но самое действенное и эффективное, что вы можете сделать – это войти в ритм. Это лучшее лекарство, которое можно купить за деньги, небольшие, а то и получить бесплатно, и оно всегда доступно большинству людей.